Глава четвертая. Солнечный свет, просеянный сквозь кисею занавесок на окнах, и этим смягченный, наполнял гостиную душистым теплом весеннего полудня. Окна открыты, но кисея не колебалась. Листья цветов на подоконниках неподвижны. Клим Самгин чувствовал, что он отвык от такой тишины, и что она заставляет его как-то по-новому вслушиваться в слова матери. «Ты очень-очень возмужал», — говорила Вера Петровна, — «кажется, уже третий раз. У тебя даже глаза стали темнее». Она встретила сына с радостью, неожиданной для него. Клим с детства привык к ее суховатой сдержанности, привык отвечать на сухость матери почтительным равнодушием. А теперь нужно было найти какой-то другой тон. «Ну, а Дмитрий?» — спрашивала она. «Рабочий вопрос изучает. О, боже! Впрочем, я так и думала, что он займется чем-нибудь в этом роде. Тимофей Степанович убежден, что этот вопрос раздувается искусственно. Есть люди, которым кажется, что это Германия, опасаясь роста нашей промышленности, ввозит к нам рабочий социализм. Что говорит Дмитрий об отце? За эти 8 месяцев? Нет, больше. Иван Акимович не писал мне». Она была одета парадно, как будто ожидала гостей или сама собралась в гости. Лиловое платье, туго обтягивая бюст и торс, придавало ее фигуре что-то напряженное и вызывающее. Она курила папиросу. Это новость. Когда она сказала: «Бог мой, как быстро летит время!» В тоне ее слов Клим услышал жалобу. Это было тоже не свойственно ей. «Ты знаешь, в посте я принуждена была съездить в Саратов по делу дяди Якова. Очень тяжелая поездка. Я там никого не знаю и попала в плен местным, радикалам. Они много напортили мне. Мне ничего не удалось сделать, даже свидания не дали с Яковом Акимовичем. Сознаюсь, что я не очень настаивала на этом. Что могла бы я сказать ему?» Клим согласно наклонил голову. «Да, с ним трудно». Словоохотливость матери несколько смущала его, но он воспользовался ею и спросил, где Лидия. «Уехала в монастырь с Алиной Телепневой, к тетке ее, игуменье. Ты знаешь, она поняла, что у нее нет таланта для сцены. Это хорошо, но ей следует понять, что у нее вообще никаких талантов нет. Тогда она перестанет смотреть на себя как на что-то исключительное и, может быть, выучится уважать людей». Вера Петровна вздохнула, взглянув на часы, прислушиваясь к чему-то. «Ты слышал, что Телепнева нашла богатого жениха? Я видел его в Москве». «Да? Что это?» «Шут какой-то», — сказал Клим, пожимая плечами. «Кажется, Тимофей Степанович пришел». Мать встала, подошла к двери, но дверь широко распахнулась, открытая властной рукой воровки. «Ага, юрист приехал! Здравствуй! Ну-ка, покажись!» Он тут же наполнил комнату скрипом новых ботинок, треском передвигаемых кресел, а на улице зафыркала лошадь, закричали мальчишки, и высоко взвился звонкий тенор. «Вот луку-луку-луку-луку-луку!» «Вера, чаю, пожалуйста. В 7:30 заседания. Субсидию тебе на школу город решил дать, слышишь?» Но ее уже не было в комнате. Воровка посмотрел на дверь и, встряхнув рукою бороду, грузно втиснулся в кресло. «Ну что, юрист, как? Судя по лицу, науки неплохо питали тебя. Рассказывай». Но, заглянув медвежьими глазками в глаза Клима, он хлопнул его по колену и стал рассказывать сам. «Газету хочу издавать, а? Газету, брат! Попробуем заменить кухонные сплетни организованным общественным мнением». Через несколько минут, перекатив в столовую круглую тушу свою, он, быстро размешивая ложкой чай в стакане, кричал: «Что такое для нас, русских, социальная эволюция? Это процесс замены пасконных штанов приличными брюками». Климу показалось, что мать ухаживает за воровкой с демонстративной покорностью, с обидой, которую она не может или не хочет скрыть. Пошумев полчаса, Выпив 3 стакана чая, Воровка исчез, как исчезает со сцены театра, оживив пьесу «Эпизодическое лицо». «Изумительно много работает», — сказала мать, вздохнув. «Я почти не вижу его. Как всех культурных работников, его не любят». Вера Петровна долго рассуждала о невежестве и тупой злобе купечества, о близорукости суждений интеллигенции. Слушать ее было скучно, и казалось, что она старается оглушить себя. После того, как ушел Воровка, стало снова тихо и в доме, и на улице. Только сухой голос матери звучал, однообразно повышаясь, понижаясь. Клим был рад, когда она утомленно сказала: «Я думаю, ты устал? Мне бы хотелось пройтись, а ты не хочешь?» «О, нет», — сказала она, приглаживая пальцами или пытаясь спрятать седые волосы на висках. Клим вышел на улицу, когда уже стемнело. Деревянные стены и заборы домов еще дышали теплом, но где-то слева всходила луна, и на серый булыжник мостовой ложились прохладные тени деревьев. Стекла окон смазаны желтым жиром огня. Редкие звезды — тоже капельки жирного пота. Дома приплюснуты к земле. Они, казалось, незаметно тают, растекаясь по улице тенями. От дома к дому темными ручьями текут заборы. В городском саду по дорожке вокруг пруда шагали медленно люди. Над стеклянным кругом черной воды лениво плыли негромкие голоса. Клим вспомнил книги Роденбаха, Нехаеву. Ей следовало бы жить вот здесь, в этой тишине, среди медлительных людей. Он сел на скамью под густой навес кустарника. Аллея круто загибалась направо. За углом сидели какие-то люди, двое. Один из них глуховато ворчал. Другой шаркал палкой или подошвой сапога по неутоптанному, хрустящему щебню. Клим вслушался в монотонную воркотню и узнал давно знакомые мысли. Он, как Толстой, ищет веры, а не истины. Свободно мыслить о истине можно лишь тогда, когда мир опустошен. Убери из него все, все вещи, явления и все твои желания, кроме одного — познать мысль в ее сущности. Они оба мыслят о человеке, о Боге, о добре и зле, а это лишь точки отправления на поиски вечной, все решающей истины. «У вас нет Целкового?» — спросил кисленький голос Дронова. Клим Самгин встал, желая незаметно уйти, но заметил по движению теней, что Дронов и Томилин тоже встали, идут в его сторону. Он сел, согнулся, пряча лицо. «У меня нет Целкового», — сказал Томилин тем же тоном, каким говорил о вечной истине. Не поднимая головы, Клим посмотрел вслед им. На ногах Дронова старенькие сапоги с кривыми каблуками. На голове зимняя шапка. А Томилин в длинном до пят черном пальто, в шляпе с широкими полями. Клим усмехнулся, найдя, что костюм этот очень характерно подчеркивает странную фигуру провинциального мудреца. Чувствуя себя достаточно насыщенным его философией, он не ощутил желания посетить Томилина и с неудовольствием подумал о неизбежной встрече с Дроновым. В саду стало тише, светлей. Люди исчезли, растаяли. Зеленоватая полоса лунного света отражалась черною водою пруда, наполняя сад дремотной, не обременяющей скукой. Быстро подошел человек в желтом костюме, сел рядом с Климом, тяжко вздохнув. Снял соломенную шляпу, вытер лоб ладонью, посмотрел на ладонь и сердито спросил: «На бильярде не играете, студент?» Выслушав краткое «нет», он встал и так же быстро пошел прочь, размахивая шляпой. А отойдя шагов 15, громко крикнул: «Дармоед! Зелены уши!» И, захохотав, дьявольски исчез. Клим тоже усмехнулся, бездумно посидел еще несколько минут и пошел домой. На четвертый день явилась Лидия. «О, приехал!» — сказала она, удивленно подняв брови. Удивление ее, нерешительно протянутая рука и взгляд, быстро скользнувший по лицу Клима, все это заставило его, нахмурясь, отойти от нее. Она пополнела, но глаза ее, обведенные тенями, углубились, и лицо казалось болезненным. На ней серое платье, перехваченное поясом, соломенная шляпа, подвязанная белой вуалью. В таком виде английские дамы путешествуют по Египту. С Верой Петровной она поздоровалась тоже небрежно. Минут пять капризно жаловалась на скуку монастыря, пыль и грязь дороги, и ушла переодеваться, укрепив неприятное впечатление Клима. «Как ты нашел ее?» — спросила мать, глядя в зеркало, поправляя прическу, и сейчас же подсказала ответ. «Она уже немножко играет, это влияние школы». К вечернему чаю пришла Алина. Она выслушала комплименты Самгина, как дама, хорошо знакомая со всеми комбинациями льстивых слов. Ленивые глаза ее смотрели в лицо Клима с легкой усмешечкой. «Подумайте, он говорит со мной на «вы», — вскричала она. «Это чего-нибудь стоит?» «Ах, вот как! Ты видел моего жениха? Уморительный, не правда ли?» И, щелкнув пальцами, вкусно добавила. «Умница! Косой, ревнючий, забавно с ним до сотрясения мозгов. И богат. Это всего лучше, конечно». Слизнув с пышных губ своих быструю улыбочку, она спросила. «Осуждаешь?» Она выработала певучую речь. Размашистые, но мягкие и уверенные жесты. Ту свободу движений, которая в купеческом круге именуется вальяжностью. Каждым оборотом тела она ловко и гордо подчеркивала покоряющую силу его красоты. Клим видел, что мать любуется Алиной с грустью в глазах. «Подруги упрекают меня, дескать, польстилась девушка на деньги», — говорила Телепнева, добывая щипчиками конфекты из коробки. «Особенно язвит Лидия. По ее законам необходимо жить с милым и чтобы в шалаше». «Но я бытовая и водевильная. Для меня необходим приличный домик и свои лошади. Мне заявлено, у вас, Телепнева, совершенно отсутствует понимание драматизма. Это сказал не кто-нибудь, а сам он, который сочиняет драмы. А с милым без драмы не прожить, как это доказано в стихах и прозе». «Эту школу испортила больше, чем Лидию», — подумал Клим. Мать, выпив чашку чая, незаметно ушла. Лидия слушала сочный голос подруги, улыбаясь едва заметной улыбкой тонких губ. Должно быть, очень жгучих. Алина смешно рассказывала драматический роман какой-то гимназистки, которая влюбилась в интеллигентного переплетчика. «Настоящий интеллигентный. В очках, с бородкой, брюки на коленях, пузырями. Кисленькие стишки Надсона словословил, да? Вот, Лидочка, как это страшно, когда интеллигент и шалаш. А мой Лютов старовер, купчишка, обожает Пушкина. Это тоже староверство Пушкина читать. Теперь ведь в моде этот, как его, Витебский, Виленский». Розовыми пальцами, ногти которых блестели, как перламутр, она брала конфекты и, откусывая от них маленькие кусочки, хвасталась белизною зубов. Голос ее звучал добродушно, масляные глаза ласково поблескивали. «Мы с Лютовым угрожающих стихов не любим. Верь, воскреснет Ваал и пожрет идеал, ну и пусть кушает на здоровье». Она вдруг вспыхнула, даже немножко подскочила на стуле. «Ой, Лидуша, какие стишки я сегодня получила из Москвы! Какой-то новый поэт, Брусов, Бросов! Удивительно! Они несколько нескромные, но музыка, музыка!» Она торопливо рылась в складках юбки, отыскивая карман. Нашла, взмахнула измятым конвертом. «Вот!» В столовую шумно вбежала кругленькая Сомова, а за нею, точно идя вброд по скользким камням, осторожно шагал высокий юноша в синих штанах, в рубахе небеленого холста, в каких-то сандалиях на босых ногах. «Милые подруги, это свинство!» — кричала Сомова. «Приехали и молчите, зная, что я без вас жить не могу!» «И без меня», — глухим басом сказал юноша дикого вида. «И без тебя, наказание Божье, и без тебя, да? Знакомьтесь, девушки, Иноков, дитя души моей, бродяга, будет писателем». Расцеловав подруг, Сомова села рядом с Климом, отирая потное лицо свое концом головного платка, ощупывая Самгина веселым взглядом. «Какой ты стал игрушечкой!» Она тотчас перекатилась к Лидии, говоря: «Ну, из учительниц меня высадили. Как тебе это нравится?» На ее место тяжело сел Иноков. Немного отодвинув стул в сторону от Клима, он причесал пальцами рыжеватые, длинные волосы и молча уставил голубые глаза на Алину. Клим не видел Сомову больше 3 лет. За это время она превратилась из лимфатического, неуклюжего подростка в деревенскую ситцевую девушку. Ее волосы, выгоревшие на висках, были повязаны белым платком. Щеки упруго округлились. Глаза блестели оживленно. Говорила она громко, щедро пересыпая речь простонародными словечками, румяно улыбаясь. Было в ней что-то вульгарное, отчего Клим внутренне морщился. «Иноков похож на придурковатого сельского пастуха». В нем тоже ничего не осталось от гимназиста, каким вспомнил его Клим. На скуластом лице его, обрызганном веснушками, некрасиво торчал тупой нос. Нервно раздувались широкие ноздри. На верхней губе туго росли реденькие татарские усы. Взгляд голубых глаз часто и противоречиво изменялся, то слишком по-женски мягкий, то неоправданно суров. Выпуклый лоб уже изрезан морщинами. «Махорку курить нельзя здесь?» — тихонько спросил он Клима. Самгин предложил ему отойти к окну, открытому в сад, и сам отошел с ним. Там, вынув из кармана кисет, бумагу, Иноков свернул собачью ножку, закурил, помахал в воздухе спичкой, гася ее, и сказал со вздохом: «Какая дьявольская...» «Кто?» Иноков показал глазами на Алину. «Это как сон». Сдержав улыбку, Клим спросил: «Вы чем занимаетесь?» Иноков пошевелил плечом: «Так вообще работаю. Осенью рыбу ловил на Каспии. Интересно. Корреспонденции пишу иногда». «Печатают?» «Мало. Резко пишу, будто бы». Когда Иноков стоял, в нем обнаруживалось нечто клинообразное. Плечи широкие, а таз узкий, ноги тонкие. «Думаю, серьезно заняться рыбным делом, их теологией». Девицы за столом очень шумели, но Сомова все-таки поймала слова Инокова. «Писать будешь!» — крикнула она. Иноков швырнул в окно недокуренную папиросу, сильно выдал изо рта едкий дым и пошел к столу, говоря: «Писать надо как Флобер, или совсем не надо писать. У нас не пишут, а для души лапти плетут». Он схватился обеими руками за спинку тяжелого стула и с великим жаром заговорил, густо подчеркивая «О». «Мы вот первая страна в Европе по обилию рыбы. А рыбоводство у нас варварское. Промышляем рыбу хищно, грабительски. В Астрахань приезжал профессор Грим, их теолог. Я его сопровождал по промыслам. Так он слепой, нарочито слепой». «Разве селедка нужна народу?» — кричала Сомова, отирая упругие щеки свои неприятно желтеньким платочком. Алина бесцеремонно хохотала, глядя на нее, косясь на Инокова. Лидия смотрела на него, прищурясь, как рассматривают очень отдаленное и непонятное. А он, пристукивая тяжелым стулом по полу, самозабвенно долбил: «Аральское море, Каспийское море, Азовское, Черное моря, да Северное, да реки. Высохнуть бы им!» — ожесточилась Сомова. «Слышать не могу!» Лидия встала и пригласила всех наверх к себе. «К Клим задержался на минуту у зеркала, рассматривая прыщик на губе. Из гостиной вышла мать. Очень удачно сравнив Инокова и Сомова с любителями драматического искусства, которые разыгрывают неудачный водевиль, она положила руку на плечо Клима. Спросила: «Какова Алина?» «Ослепительно». «И не глупа, хотя шалит грубовато». Гладя плечо, она тихо сказала: «Вот бы невеста тебе, а?» «Но, мама, ведь это идол», — ответил сын, усмехаясь. «Нужно иметь десятки тысяч в год, чтобы достойно украсить его». «Это да», — серьезно сказала мать и вздохнула. «Ты прав». Клим пошел к Лидии. Там девицы сидели, как в детстве, на диване. Он сильно выцвел. Его пружины старчески поскрипывали, но он остался таким же широким и мягким, как был. Маленькая Сомова забралась на диван с ногами. Когда подошел Клим, она освободила ему место рядом с собою, но Клим сел на стул. «Он все такой же посторонний», — сказала Сомова подругам, толкнув стул ногою в неуклюжем башмаке. Алина предложила Климу рассказать о Петербурге. «Да, какие там люди живут», — пробормотал Инаков, сидя на валике дивана с толстой сигарой воровки в зубах. Клим начал рассказывать, не торопясь, осторожно выбирая слова, о музеях, театрах, о литературных вечерах и артистах, но скоро из досады и заметил, что говорит неинтересно. Слушают его невнимательно. «Люди там не лучше, не умнее, чем везде», — продолжал он. «Редко встретишь человека, для которого основным вопросом бытия является любовь, смерть». Лидия поправила прядь волос, опустившуюся на ухо и щеку ее. Инаков вынул сигару изо рта, стряхнул пепел в горсть левой руки и, сжав ее в кулак, укоризненно заметил: «Это Лев Толстой внушает». «Меньше других». «Есть и другие». «Вы относитесь отрицательно к вопросам этого порядка». Инаков сунул левую руку в карман, вытер ее там. «Не знаю». Клим почувствовал, что этот парень раздражает его, мешая завладеть вниманием девиц. «Вероятно, пропагандист и, должно быть, глуп». Он стал говорить более задорными словами, но старался, чтоб слова звучали мягко и убедительно. Рассказав о Меттерлинке, о слепых, о прялке туманов Роденбаха, он, посматривая на Инокова, строго заговорил о политике. «Наши отцы слишком усердно занимались решением вопросов материального характера, совершенно игнорируя загадки духовной жизни. Политика — область самоуверенности, притупляющая наиболее глубокие чувства людей. Политик — это ограниченный человек. Он считает тревоги духа чем-то вроде накожной болезни. Все эти народники, марксисты, люди ремесла — а жизнь требует художников, творцов». Инаков, держа сигару как свечку, пальцем левой руки разрубал синие спирали дыма. «Вот явились люди иного строя мысли. Они открывают пред нами таинственное безграничие нашей внутренней жизни. Они обогащают мир чувства, воображения. Возвышая человека над уродливой действительностью, они показывают ее более ничтожной, менее ужасной, чем она кажется, когда стоишь на одном уровне с нею». «В воздухе не проживешь», — негромко сказал Инаков и сунул сигару в землю цветочного горшка. Клим замолчал. Ему показалось, что он выговорил нечто неверное, даже незнакомое ему. Он не доверял случайным мыслям, которые изредка являлись у него откуда-то со стороны, без связи с определенным лицом или книгой. То, что, исходя от других людей, совпадало с его основным настроением и легко усваивалось памятью его, казалось ему более надежным, чем эти бродячие, вдруг вспыхивающие мысли. В них было нечто опасное. Они как бы грозили оторвать и увлечь в сторону от запаса уже прочно усвоенных мнений. Клим Самгин смутно догадывался, что боязнь пред неожиданными мыслями противоречит какому-то его чувству, но противоречие это было тоже неясно и поглощалось сознанием необходимости самозащиты против потока мнений, органически враждебных ему. Несколько взволнованный, он посмотрел на слушателей. Их внимание успокоило его, а пристальный взгляд Лидии очень польстил. Задумчиво расплетая и заплетая конец косы своей, Сомова сказала: «Дронов тоже философствует, несчастный». «Да, жалкий», — подтвердил Иноков, утвердительно качнув курчавой головой. «А в гимназии был бойким мальчишкой. Я уговариваю его, иди в деревню учителем». Сомова возмутилась. «Какой же он учитель? Он злой!» Иноков отошел, покачиваясь, встал у окна и оттуда сказал: «Я его мало знаю и не люблю. Когда меня выгнали из гимназии, я думал, что это по милости Дронова. Он донес на меня. Даже спросил недавно: «Ты донес?» «Нет», — говорит. «Ну ладно, не ты, так не ты. Я спрашивал из любопытства». Говоря, Иноков улыбался, хотя слова его не требовали улыбки. От нее вся кожа на скуластом лице мягко и лучисто сморщилась. Веснушки сдвинулись ближе одна к другой, лицо стало темнее. «Конечно, глуп», — решил Клим. «Да, Дронов злой», — задумчиво сказала Лидия. «Но он скучно злится, как будто злость ремесло его и надоело ему». «Умненькая ты, Лидушка», — вздохнула Телепнева. «Девушка с перцем», — согласилась Сомова, обняв Лидию. «Послушайте», — обратился к ней Иноков. «От сигары киргизом пахнет. Можно мне мухорки покурить? Я в окно буду». Клим вдруг встал, подошел к нему и спросил: «Вы меня не помните?» «Нет», — ответил Иноков, не взглянув на него, раскуривая папиросу. «Мы вместе учились», — настаивал Клим. Выпустив изо рта длинную струю дыма, Иноков потряс головою. «Не помню вас. В разных классах, что ли?» «Да», — сказал Клим, отходя от него. «Что это я? Зачем?» — подумал он. Лидия исчезла из комнаты. На диване шумно спорили Сомова и Алина. «Вовсе не каждая женщина для того, чтобы детей родить», — обиженно кричала Алина. «Самые уродливые и самые красивые не должны делать это». Сомова сквозь смех возразила: «Дурочка, что же, меня в монастырь или в каторгу, а на тебя Богу молиться?» Клим шагал по комнате, думая, как быстро и неузнаваемо изменяются все. «А он вот все такой же посторонний», — заметила Сомова. «Этим надо гордиться», — напомнил он себе. Но все-таки ему было грустно. Вошла Таня Куликова с зажженной лампой в руках, тихая и плоская, как тень. «Закройте окно, а то налетит серая дрянь», — сказала она. Потом, прислушиваясь к спору девиц на диване, посмотрев прищуренно в широкую спину Инокова, вздохнула: «Шли бы в сад». Ей не ответили. Она щелкнула ногтем по молочно-белому абажуру, послушала звон стекла, склонив голову на бок, и бесшумно исчезла, углубив чем-то печаль Клима. Он пошел в сад. Там было уже синевато-темно. Гроздья белой сирени казались голубыми. Луна еще не взошла. В небе тускло светилось множество звезд. Смешанный запах цветов поднимался от земли. Атласные листья прохладно касались то шеи, то щеки. Клим ходил по скрипучему песку дорожки. Гул речей, выливаясь из окна, мешал ему думать, да и не хотелось думать ни о чем. Густой запах цветов опьянял, и Климу казалось, что, кружась по дорожке сада, он куда-то уходит от себя. Вдруг явилась Лидия и пошла рядом, крепко кутая грудь шалью. «Ты хорошо говорил, как будто это не ты». «Спасибо», — иронически ответил он. Я сегодня получила письмо от Макарова. Он пишет, что ты очень изменился и понравился ему». «Вот как? Лестно». «Оставь этот тон. Почему бы тебе не порадоваться, что нравишься? Ведь ты любишь нравиться, я знаю». «Не замечал этого за собою». «Ты дурно настроен? Почему ты ушел от них?» «А ты?» «Они мне надоели, но все-таки неловко. Пойдем туда». Лидия взяла его под руку, говоря задумчиво. «Я была уверена, что знаю тебя, а сегодня ты показался мне незнакомым». Клим Самгин осторожно и благодарно прижал ее руку, чувствуя, что она вернула его к самому себе. В комнате раздраженно кричали. Алина, стоя у рояля, отмахивалась от Сомовой, которая наскакивала на нее прыжками курицы, возглашая «Бесстыдство! Цинизм!». А Инаков, улыбаясь, несколько растерянно говорил на «О». «Собственно, я всегда предпочту цинизм лицемерию, однако же вы защищаете поэзию семейных бань». «Алина, нельзя же!» «Можно!» — крикнула Телепнева, топнув ногой. «Я докажу!» «Лида, слушай, я прочитаю стих. Вы и Клим тоже. Впрочем, вы... ну, все равно». Ее лицо пылало. Ленивые глаза сердито блестели. Она раздувала ноздри, но в ее возмущении Клим видел что-то неумелое и смешное. Когда она, выхватив из кармана листок бумаги, воинственно взмахнула им, Самгин невольно улыбнулся. Жест Алины был тоже детски смешной. «Я и так помню», — успокаиваясь, заявила она и бережливо спрятала листок. «Вот, слушайте». Закрыв глаза, она несколько секунд стояла молча, выпрямляясь. А когда ее густые ресницы медленно поднялись, Климу показалось, что девушка вдруг выросла на голову выше. В полголоса, одним дыханием она сказала: «Сладострастные тени на темной постели окружили, легли, притаились, манят». Стояла она, подняв голову и брови, удивленно глядя в синеватую тьму за окном. Руки ее были опущены вдоль тела, раскрытые розовые ладони немного отведены от бедер. «Наблюдаю в мерцанье колен изваяние, беломраморность бедер, оттенки волос», — слышал Клим. Нехаева часто нашептывала такие болезненно-чувственные стихи, и они всегда будили у Клима вполне определенные эмоции. Алина не будила таких эмоций, она удивленно и просто рассказывала с чужих слов чье-то сновидение. В памяти Клима воскрес образ девочки, которая давно когда-то лукаво читала милые ей стихи Фета. Но теперь и лукавство не звучало в сладострастных стихах, а только удивление. Именно это чувство слышал Клим в густых звуках красивого голоса. Видел на лице, побледневшем, может быть, от стыда или страха, и в расширенных глазах. Голос все понижался, отягчаемый бредовыми словами. Читая медленнее и бессильнее, точно она с трудом разбирала неясно написанное, Алина вдруг произнесла одну строку громко, облегченно вздохнув. «О, далекое утро на вспененном взморье! Странно алые краски стыдливой зари!» Казалось, что она затрудненно повторяет слова поэта, которые, невидимо стоя рядом с нею, неслышно для других подсказывает ей пряные слова. Прислонясь к стене, Клим уже не понимал слов, а слушал только ритмические колебания голоса и прикованно смотрел на Лидию. Она, покачиваясь, сидела на стуле, глядя в одном направлении с Алиной. «Хаос», — сказала Алина последнее слово стихотворения и опустилась на табурет у рояля, закрыв лицо ладонями. «Возмутительно хорошо», — пробормотал Инаков. Сомова тихо подошла к подруге, погладила голову ее и сказала, вздыхая: «Тебе не надо замуж выходить, ты актриса». «Нет, Люба, нет». Инаков угрюмо заторопился. «Люба, нам пора». «И мне тоже», — сказала Алина, вставая. Подошла к Лидии, молча, крепко поцеловалась с нею и спросила Инокова. «Ну что?» «Ваша взяла возмутительно хорошо», — ответил он, сильно встряхнув ее руку. Ушли. Луна светила в открытое окно. Лидия, подвинув к нему стул, села, положила локти на подоконник. Клим встал рядом. В синеватом сумраке четко вырезался профиль девушки. Блестел ее темный глаз. «О любви она читает неподражаемо», — заговорила Лидия. «Но я думаю, что она только мечтает, а не чувствует. Макаров тоже говорит о любви празднично и тоже мимо. Чувствует Лютов. Это удивительно интересный человек, но он какой-то обожженный, чего-то боится. Мне иногда жалко его». Говорила она, не глядя на Клима, тихо и как бы проверяя свои мысли. Выпрямилась, закинув руки за голову. Острые груди ее высоко подняли легкую ткань блузы. Клим выжидающе молчал. «Как все это странно, знаешь. В школе за мной ухаживали настойчивее и больше, чем за нею, а ведь я рядом с нею почти урод. И я очень обижалась, не за себя, а за ее красоту. Один странный человек, Демидов, не просто Демидов, а Диомидов, говорит, что Алина красива, отталкивающе. Да, так и сказал. Но он человек необыкновенный, его хорошо слушать, а верить ему трудно. Раньше, чем Самгин успел сказать, что не понимает ее слов, Лидия спросила, заглянув под его очки. «А ты заметил, что, декламируя, она становится похожа на рыбу? Ладони держит точно плавники». Клим согласился. «Да, поза деревянная. От этого ее не могли отучить в школе. Ты думаешь, злословлю? Завидую?» «Нет, Клим, это не то», — продолжала она, вздохнув. «Я думаю, что есть красота, которая не возбуждает грубых мыслей. Есть?» «Конечно», — сказал Клим. «Ты странно говоришь. Почему красота должна возбуждать именно грубые?» «Да-да, ты не возражай. Если б я была красива, я бы возбуждала именно грубые чувства». Сказав это решительно и торопливо, она тотчас спросила. «Как ты назвал писателя о слепых? Метерлинг? Достань мне эту книгу». «Нет, как удивительно, что ты именно сегодня заговорил о самом главном». Голос ее прозвучал ласково, мягко, и напомнил Климу полузабытые дни, когда она, маленькая, устав от игр, предлагала ему: «Пойдем посидим». «Меня эти вопросы волнуют», — говорила она, глядя в небо. «На святках дронов водил меня к Томилину. Он в моде, Томилин. Его приглашают в интеллигентские дома проповедовать. Но мне кажется, что он все на свете превращает в слова. Я была у него и еще раз одна. Он бросил меня точно котенка в реку, в эти холодные слова. Вот и все». Хотя она сказала это без жалобы, насмешливо, но Клим почувствовал себя тронутым. Захотелось говорить с нею простодушно, погладить ее руку. «Расскажи что-нибудь», — попросила она. Он стал рассказывать о Турабоеве, думая: «А что, если сказать ей о Нехаевой?» Послушав его ироническую речь не более минуты, Лидия сказала: «Это неинтересно». Но почти тотчас спросила небрежно: «Он сильно болен?» «Не знаю», — удивленно ответил Клим. «Почему ты спрашиваешь? То есть, почему ты думаешь? Я слышала, что у него чахотка». «Незаметно». Замолчав, Лидия крепко вытерла платком губы, щеку, потом сказала, вздыхая: «В школе у нас был товарищ Турабоева, совершенно невыносимый нахал, но исключительно талантливый. И вдруг...» Нервно вздрогнув, она вскочила на ноги, подошла к дивану, окуталась шалью и, стоя там, заговорила возмущенным шепотом: «Ты подумай, как это ужасно! В 20 лет заболеть от женщины! Это гнусно! Это уж подлость! Любовь и это...» Она отодвинулась от Клима и почти упала в угол дивана. «Ну, какая же любовь?» — пробормотал Самгин. Лидия с гневом прервала его. «Ах, оставь, ты не понимаешь. Тут не должно быть болезней, болей, ничего грязного». Раскачиваясь, согнув спину, она говорила сквозь зубы. «И все вообще такой ужас, ты не знаешь. Отец зимой увлекался водевильной актрисой. Толстенькая, красная, пошлая, как торговка. Я не очень хороша с Верой Петровной. Мы не любим друг друга, но, господи, как ей было тяжело. У нее глаза обезумели. Видел, как она посидела? Да чего все это грубо и страшно? Люди топчут друг друга. Я хочу жить, Клим, но я не знаю, как». Последние слова она произнесла настолько резко, что Клим оробел. А она требовала. «Ну скажи, как жить?» «Полюби», — тихо ответил он. «Полюбишь, и все будет ясно». «Ты это знаешь? Испытал?» «Нет, и не будет ясно, не будет. Я знаю, что нужно любить, но я уверена, это мне не удастся». «Почему?» Лидия молчала, прикусив губы, опираясь локтями о колено свои. Смуглое лицо ее потемнело от прилива крови. Она ослепленно прикрыла глаза. Климу очень хотелось сказать ей что-то утешительное, но он не успел. «Вот я была в театральной школе для того, чтобы не жить дома, и потому что я не люблю никаких акушерских наук, микроскопов и все это», — заговорила Лидия раздумчиво, негромко. «У меня есть подруга с микроскопом. Она верит в него, как старушка в причастие святых тайн. Но в микроскоп не видно ни Бога, ни дьявола». «Ведь их и в телескоп не видно», — несмело пошутил Клим и упрекнул себя за робость. Лидия, подобрав ноги, села в угол дивана. «Мне кажется», — решительно начал Клим, — «я даже уверен, что людям, которые дают волю воображению, живется легче. Еще Аристотель сказал, что вымысел правдоподобнее действительности». «Нет», — твердо возразила Лидия, — «это не так». «Но разве поэзия не вымысел?» «Нет», — еще более резко сказала девушка. «Я не умею спорить, но я знаю, это неверно. Я не вымысел». И, дотронувшись рукою до локтя Клима, она попросила. «Не говори, как Томилин, цитатами». Это настолько смутило Клима, что он, отодвинувшись от нее, пробормотал растерянно. «Как хочешь». Минуту, две, оба молчали. Потом Лидия тихо напомнила. «Уже поздно». Раздеваясь у себя в комнате, Клим испытывал острое недовольство. Почему он оробел? Он уже не впервые замечал, что наедине с Лидией чувствует себя подавленным, и что после каждой встречи это чувство возрастает. «Я не гимназист, влюбленный в нее, не Макаров», — соображал он. «Я хорошо вижу ее недостатки, а достоинство ее в сущности не ясно мне», — уговаривал он себя. О красоте она говорила глупо, и вообще она говорит надуманно, неестественно для девушки ее лет. Пытаясь понять, что влечет его к этой девушке, он не ощущал в себе не только влюбленности, но даже физиологического любопытства, разбуженного деловитыми ласками Маргариты и жадностью Нехаевой. Но его все более неодолимо тянуло к Лидии, и в этом тяготении он смутно подозревал опасность для себя. Иногда казалось, что Лидия относится к нему с тем самомнением, которое было у него в детстве, когда все девочки, кроме Лидии, казались ему существами низшими, чем он. Вспоминая, что в тоненькой, гибкой его подруге всегда жило стремление командовать, Клим остановился на догадке, что теперь это стремление уродливо разрослось, отяжелело. Именно его силою Лидия и подавляет. Оно не в том, что говорит Лидия, оно прячется за словами и повелительно требует, чтоб Клим Самгин стал другим человеком, иначе думал, говорил. Требует какой-то необыкновенной откровенности. Она поучает, Ты говоришь слишком докторально и держишься с людьми как чиновник для особых поручений. Почему ты улыбаешься так натянуто?» Все это возбуждало в Климе чувство протеста, сознание необходимости самообороны. И это сознание, напоминая о Макарове, диктовало. «Не стану обращать внимания на нее, вот и все. Я ведь ничего не хочу от нее». Он пробовал вести себя независимо, старался убедить Лидию, что относится к ней равнодушно, вертелся на глазах ее и очень хотел, чтобы она заметила его независимость. Она, заметив, небрежно спрашивала: «На кого ты дуешься?» И затем неотразимо выпытывала: «Почему тебе нравится наше сердце? Это неестественно. Мужчине не должна нравиться такая книга». Не всегда легко было отвечать на ее вопросы. Клим чувствовал, что за ними скрыто желание поймать его на противоречиях и еще что-то, тоже спрятанное в глубине темных зрачков, в цепком изучающем взгляде. Однажды он, не стерпев, сердито сказал: «Ты экзаменуешь меня как мальчишку». Лидия удивленно спросила: «Разве?» И, взглянув в его глаза с непонятной улыбкой, сказала довольно мягко: «Нет, тебя и юношей не назовешь. Ты такой...» Поискав слово, она нашла очень неопределенное: «особенный», и по обыкновению начала допрашивать: «Что ты находишь в Роденбахе? Это пена плохого мыла, на мой взгляд». Как-то вечером, когда в окна буйно хлестал весенний ливень, комната Клима вспыхивала голубым огнем, и стекла окон, вздрагивая от ударов грома, ныли, звенели. Клим, настроенный лирически, поцеловал руку девушки. Она отнеслась к этому жесту спокойно, как будто и не ощутила его. Но когда Клим попробовал поцеловать еще раз, она тихонько отняла руку свою. «Ты не веришь мне, а я...» — начал Клим, но она прервала его речь. «Меньше всего ты похож на кавалера де Грие. Я тоже не Манон». Через минуту она, вздрогнув, сказала: «Я думаю, что наиболее отвратительно любят женщин актеры». Клим обеспокоенно спросил: «Почему же именно актеры?» Не ответила. Такие мысли являлись у нее неожиданно, вне связи с предыдущим, и Клим всегда чувствовал в них нечто подозрительное, намекающее. Не считает ли она актером его? Он уже догадывался, что Лидия, о чем бы она ни говорила, думает о любви, как Макаров о судьбе женщин, Кутузов о социализме, как Нехаева будто бы думала о смерти до поры, пока ей не удалось вынудить любовь. Клим Самгин все более не любил и боялся людей, одержимых одной идеей. Они все насильники. Все заражены стремлением порабощать. Нередко ему казалось, что Лидия играет с ним. Это углубляло его неприязнь к ней, усиливало и робость его. Но он с удивлением отмечал, что и это не отталкивает его от девушки. Всего хуже он чувствовал себя, когда она внезапно среди беседы погружалась в странное оцепенение. Крепко сжав губы, широко открыв глаза, она смотрела в упор и как бы сквозь него. На смуглом лице являлась тень неведомых дум. В такую минуту она казалась вдруг постаревшей, проницательной и опасно мудрой. Клим опускал голову, не вынося ее взгляда, ожидая, что сейчас она выдумает что-то необыкновенное, ненормальное, и потребует, чтобы он исполнил эту ее выдумку. Он боялся, что не сумеет отказать ей. И только один раз нашел в себе достаточно смелости спросить: «Что с тобой?» «Ничего», — ответила она обычным для всех пустым словом. Но затем, насильно осветив лицо свое медленной улыбкой, сказала: «Молчун схватил». «Павла, помнишь, горничная, которая обокрала нас и бесследно исчезла? Она рассказывала мне, что есть такое существо, молчун. Я понимаю, я почти вижу его облаком, туманом. Он обнимет, проникнет в человека и опустошит его. Это холодок такой, В нем исчезает все, все мысли, слова, память, разум, все. Остается в человеке только одно — страх перед собою. Ты понимаешь? «Да», — ответил Клим, глядя, как угасает ее деланная улыбка, и думая, «это игра, конечно, игра». «А я не понимаю», — продолжала она с новой острой усмешкой. «Ни о себе, ни о людях не понимаю. Я не умею думать, мне кажется. Или я думаю только о своих же думах. В Москве меня познакомили с одним сектантом, простенький такой, мордочка собаки. Он качался и бормотал. Нога поет, куда иду? Рука поет, зачем беру? А плоть поет, по что живу? Не правда ли странно? Такой простой, худенький. Это не нужно, по-моему». Клим согласился. «Не нужно». Но Лидия вдруг спросила очень строго. «А если нужно? Почему ты знаешь, да или нет?» Она постоянно делала так. Заставит согласиться с нею и тотчас оспаривает свое же утверждение. Соглашался с нею Клим легко, а спорить не хотел, находя это бесплодным, видя, что она не слушает возражений. Видел он и то, что его уединенная беседа с Лидией не нравится матери. Воровка тоже хмурился, жевал бороду красными губами и говорил, что птицы вьют гнезда после того, как выучатся летать. От него веяло пыльной скукой, усталостью, ожесточением. Он являлся домой измятый точно после драки. Втиснув тяжелое тело свое в кожаное кресло, он пил зельтерскую воду с коньяком, размачивал бороду и жаловался на городскую управу, на земство, на губернатора. Он говорил, «В России живет два племени. Люди одного могут думать и говорить только о прошлом. Люди другого лишь о будущем и непременно очень отдаленном. Настоящее, завтрашний день почти никого не интересует». Мать сидела против него, как будто позируя портретисту. Лидия и раньше относилась к отцу не очень ласково, а теперь говорила с ним небрежно, смотрела на него равнодушно, как на человека ненужного ей. Тягостная скука выталкивала Клима на улицу. Там он видел, как пьяный мещанин покупал у толстой, одноглазой бабы куриные яйца. Брал их из лукошка и, посмотрев сквозь яйцо на свет, совал в карман, приговаривая по-татарски. «Якши! Чох, якши!» Одно яйцо он положил мимо кармана и топтал его. Под подошвой грязного сапога чмокала яичница. Пред гостиницей «Москва, сно». На обломанной вывеске сидели голуби, заглядывая в окошко. В нем стоял черноусый человек без пиджака и, посвистывая, озабоченно нахмурясь, рассматривал, растягивал голубые подтяжки. Старушка с ласковым лицом, толкая пред собою колясочку, в которой шевелились, ловя воздух, игрушечные, розовые ручки. Старушка, задев Клима колесом коляски, сердито крикнула. «Не видите? А в очках?» И, остановясь понюхать табаку, она долго и громко говорила что-то о безбожниках-студентах. Клим шел и думал о сектанте, который бормочет. «Нога поет, куда иду?» О пьяном мещанине, строгой старушке, о черноусом человеке, заинтересованном своими подтяжками. Какой смысл в жизни этих людей? В узеньком тупике между гнилых заборов человек 20 мальчишек шумно играют в городки. В стороне лежит с животом на земле иноков, босый, без фуражки. Встрепанные волосы его блестят на солнце шелком. Острое лицо сморщено счастливой улыбкой. Веснушки дрожат. Он кричит умоляющим тоном, возбужденно. «Петя, не торопись! Спокойно! Пей, попа! Опа! Эх, мимо!» Иноков часто мелькал в глазах Клима. Вот он идет куда-то, широко шагая, глядя в землю, спрятав руки, сжатые в кулак за спиною, как бы неся на плечах невидимую тяжесть. Вот сидит на скамье в городском саду, распустив губы, очарованно наблюдая капризные игры детей. Из подвала дома купцов Синевых выползли на улицу тысячи каких-то червяков. Они копошились, лезли на серый камень фундамента, покрывая его живым черным кружевом. Ползли по панели под ноги толпы людей. Люди отступали пред ними. Одни боязливо, другие брезгливо. И ворчали, одни зловеще, другие злорадно. «Не к добру, не к добру это!» «Ерунда!» — кричит иноков, хохочет, обнажая неровные злые зубы, и объясняет. «Сгнило что-то!» Люди сторонятся от него, длинного и тощего, так же, как от червей. Однажды Клим встретил его лицом к лицу. Хотел поздороваться, но иноков прошел мимо, выкатил глаза, как слепой, прикусив губу. Раза два-три иноков вместе с любовью Сомовой заходил к Лидии, и Клим видел, что этот клинообразный парень чувствует себя у Лидии незваным гостем. Он бестолково, как засыпающий окунь в ушате воды, совался из угла в угол, встряхивая длинноволосой головой. Пестрое лицо его морщилось, глаза смотрели на вещи в комнате спрашивающим взглядом. Было ясно, что Лидия не симпатична ему, и что он ее обдумывает. Он внезапно подходил и, подняв брови, широко открыв глаза, спрашивал. «Тургенева любите?» «Читаю». «То есть как это читаете? Читали?» «Ну хорошо, читала», — согласилась Лидия, улыбаясь. А иноков поучительно напомнил ей. «Читают Библию, Пушкина, Шекспира». А Тургенева прочитывают, чтоб исполнить долг вежливости пред русской литературой. Затем он начинал говорить глупости и дерзости. «Тургенев кондитер. У него не искусство, а пирожное. Настоящее искусство не сладко, оно всегда с горчинкой». Сказал и отошел прочь. В другой раз так же неожиданно он спросил, подойдя сзади, наклонясь над ее плечом. «Скучную историю Чехова читали? Забавно, а? Профессор всю жизнь чему-то учил, а под конец догадался. Нет общей идеи. На какой же цепи он сидел всю-то жизнь? Чему же без общей идеи людей учил?» «А общая идея — это не общее место?» — спросила Лидия. Иноков, удивленно посмотрев на нее, пробормотал. «Вот как? Да, не думал я. Не знаю». И продолжал настойчиво. «У Чехова тоже нет общей-то идеи. У него чувство недоверия к человеку, к народу. Лесков вот в человека верил, а в народ тоже не очень. Говорил, дрянь славянская, навоз родной. Но он, Лесков, пронзил всю Русь. Чехов премного обязан ему». «Не вижу этого», — с любопытством разглядывая инокова, сказала Лидия. «А вы почитайте их одного за другим, увидите». Он дотронулся пальцем до плеча девушки, заставив ее отшатнуться. «Слушайте-ка, а где эта красавица, подруга ваша?» «Вероятно, у себя дома. Вам ее нужно?» Лидия улыбалась. Веснушки на лице Инокова тоже дрожали. Губы по-детски расплылись. В глазах блестел мягкий смех. «Смешно спросил?» «Ну ничего, мне, разумеется, ее не нужно, а любопытно мне, как она жить будет. С такой красотой трудно. И потом, я все думаю, что у нас какая-нибудь Лола Монтес должна явиться при новом царе». «Влюбился он в нее, вот что», — сказала Сомова, ласково глядя на своего друга. «Он у меня жадненький на яркое». «Влюбился — это чепуха! Влюбляться я и не умею, а просто барышня эта в большие думы вгоняет меня. Уж очень неуместная, поэтому печально мне думать о ней». «Попробуйте не думать», — посоветовала Лидия. Иноков удивился, взмахнул бровями. «Разве это можно видеть и не думать?» Когда он и Сомова ушли, Клим спросил Лидию. «Почему ты говоришь с ним тоном старой барыни?» Лидия тихонько посмеялась и объяснила, скрестив руки на груди, пожимая плечами. «Я тоже чувствую, что это нелепо, но другого тона не могу найти. Мне кажется, если заговоришь с ним как-то иначе, он посадит меня на колени себе, обнимет и начнет допрашивать. Вы что такое?» Клим подумал и сказал: «Да, от него можно ожидать всяких дерзостей».